Глава 13. Герман. С детства не люблю больницы. Пока врач оформляет выписку, я уже позвонил водителю. Скоро он за мной приедет. Собираюсь домой, но тут поступает звонок от бывшей. Марго прилетела в Сочи и назначила срочную встречу. Не могу не увидеться с ней. Марго девушка импульсивная, может что угодно выкинуть. А после разрыва мы толком не поговорили нормально. Так что надо убедиться, что она не собирается мстить. Когда водитель приезжает, сразу направляюсь на встречу в отель, где она остановилась. Нужно поставить с ней жирную точку. Закончу с Марго и сразу домой к родителям и Лиле. Последние дни эта девушка не выходит у меня из головы. Когда она просто работала моей секретаршей, я и не смотрел в ее сторону. Не в моих правилах заводить служебные романы. Да и не нужно мне это было. У меня ведь была невеста, пусть и по контракту. Но когда я узнал Лилю получше, я разглядел в ней то, чего не замечал раньше. Она милая, утонченная девушка с большим добрым сердцем. Да еще и красавица и умница. И перед родителями моими хорошо держалась, все быстро усваивала, там, где это было нужно, импровизировала. А как смело она этому грабителю противостояла, пытаясь уговорить его не делать глупостей. Разве может быть такой набор положительных качеств в одной девушке? Если бы Лиля не была такой наивной, я бы решил, что она неземная богиня, которая снизошла до меня. А я ее старательно не замечал все это время. Я сейчас даже рад, что так с флеш-картой получилось. А иначе я бы так и оставался слепцом и не узнал бы, что за сокровище было рядом со мной. Семья и серьезные отношения не для меня. Но сейчас, узнавая Лилю лучше, да еще и в таких экстремальных условиях, я всерьез задумался, что на достойной девушке я бы мог жениться. Если есть такая, которая не только красавица, но с кем еще и как с человеком хорошо, то зачем отказывать себе в счастье? А я с Лилей впервые почувствовал, что меня девушка понимает. И что ей хочется быть со мной не только из-за денег, но и из-за того, какой я человек. Захожу в номер, который указала Марго. Сразу замечаю ведерко с шампанским и фрукты. И она уже ждет меня, сидя на кровати в красивой позе. А разоделась-то как? Платье, подчеркивающее фигуру, высокие каблуки, волосы струятся по плечам. Все, как мне нравилось. Только сейчас меня это ни капли не трогает. Марго навсегда для меня в прошлом. Она сама решила закончить наши отношения, когда я сказал, что наши чувства не будут взаимными. Поэтому сейчас совершенно не понимаю, к чему этот наряд и шампанское. «Как ты меня нашла?» Сразу перехожу к делу. Марго обиженно надувает пухлые губы и хлопает ресницами. «И это первое, что ты хочешь мне сказать?» «Да». Она цокает языком. «Ладно, мистер, серьезность. Хотя бы открой шампанское. Я хочу пить». Она машет ладошкой на лицо. В номере и правда жарко. Я и сам расстегиваю верхнюю пуговицу на рубашке. «Кондиционер сломался. Мастер будет только вечером. Ты откроешь?» Кладу свою сумку на стул и достаю бутылку из ведерка со льдом. Пробка вылетает, освобождая поток пены. Я наливаю шампанское в бокал и протягиваю его Марго. «А ты?» «Я не хочу пить». Марго отпивает из бокала и подходит ко мне. «Герман, ну прекрати ты быть таким букой!» Улыбается, как лиса, глядя на меня снизу вверх. «Ты не ответила на вопрос?» Спрашиваю без тени улыбки. «Как тебя нашла? Не поверишь! Увидела в новостях, что в известного бизнесмена стреляли!» Она берет меня за воротник рубашки и поглаживает его. «Как ты себя чувствуешь? Я волновалась!» Убираю ее руку от себя. «Уже лучше?» «Марго, давай мы с тобой проясним. Мы расстались, и твои услуги мне больше не требуются». «Услуги?» Она раздувает ноздри, становясь похожей на злобную фурию. «Я любила тебя, Герман, по-настоящему, и люблю до сих пор». «Ты любила комфортную жизнь, которую получала благодаря мне». И стала капризничать, диктуя свои условия и отказываясь знакомиться с моими родителями. Меня это не устраивало. Становится невыносимо жарко. Я расстегиваю еще одну пуговицу. Ты же знаешь, я ненавижу все эти знакомства. Ты почему-то решила, что можешь диктовать мне условия, когда у нас контракт. Я ошибалась и уже жалею. Она надувает губы и жалостливо говорит. Герман, нам же было удобно вместе. Давай вернем все, как было. Я познакомлюсь с твоими родителями. Видишь, я же прилетела. Я готова. Я не успеваю ответить. В номер стучат. Я никого не жду, растерянно говорит Марго. Может, кондиционерщик освободился раньше? Если это кто-то из персонала, он живо пригонит в этот номер кондиционерщика. Возмутительно устраивать такой беспредел в дорогой гостинице. Открываю дверь. Ваше шампанское, как заказывали? Портье протягивает мне бутылку. Встречаю его хмурым взглядом, и парень быстро перестает улыбаться. Передай администратору, чтобы вызвали кондиционерщика. Сейчас же. Будет сделано. С испуганным видом отвечает он и продолжает стоять, глядя на меня. Хоть и не собираюсь здесь задерживаться, но терпеть не могу, когда кто-то плохо выполняет свою работу. Чего ты ждешь? Извините меня, вы... Но вы не взяли шампанское. Снова протягивает мне бутылку. Можешь идти. Говорю, забирая бутылку. Закрываю за ним и поворачиваюсь к Марго, а она зачем-то трогает мою сумку. Ты что делаешь? Ничего, я просто поправила. Мотает головой с растерянным видом. Совсем забыла, что заказала вторую бутылку. Проверяю отделение в сумке. Достаю из внутреннего кармана телефон. Тоже проверяю. Вроде ничего не трогала. Все как было. «Ты проверяешь вещи после меня?» Возмущается она. «Думаешь, я что-то могу украсть?» «Или подложить?» «Ну, знаешь ли...» Она с недовольным видом складывает руки на груди. «Прости, но панькой тебя не назовешь. Можешь и какой-нибудь номер выкинуть». «Почему ты такого плохого мнения обо мне?» «Потому что я тебя знаю». Марго молчит пару секунд, а потом выдает на эмоциях. «А ей ты доверяешь?» «Кому?» «Секретарше своей, которую притащил в Сочи. Быстро ты нашел мне замену». «Это уже не твое дело, Марго. Что тебе нужно? Еще денег?» «Мне не нужны деньги. Почему ты не можешь поверить, что я тебя люблю? Я прилетела, потому что хочу помириться, а ты притащил сюда эту секретаршу, понадеялся на ее порядочность. Так вот знай, что ты ей даже не нужен. Она тебя бросила, испугалась ответственности». «О чем ты говоришь? Ты ее видела?» «Видела. С вещами, когда она бежала из дома твоих родителей. Она уже на пути домой, надеется, что ты не будешь ей мстить. Я так и подумала, что ты заменишь меня своей секретаршей. Но она сплоховала, как ты видишь. Я подхожу тебе намного больше». «Не может этого быть. Я смотрю на Марго, как на ненормальную. Набираю номер Лили. Недоступен. Тогда звоню Ане, нашей домработнице. Аня, Лиля дома?» «Нет, Герман Арнольдович, больше часа назад уехала, куда не сообщила». «А вещи ее в комнате?» «Сейчас проверю, Герман Арнольдович». «Я жду, пока Аня дойдет до спальни». «Вещей не вижу. Что-то случилось?» Взволнованно спрашивает она. «Все в порядке, Ань. Скоро буду дома». Сбрасываю звонок и ничего не могу понять. Лиля уехала и не отвечает мне. Куда она могла поехать с вещами? Почему ничего не объяснила? Испугалась? Сбежала? Разве это возможно? «Вот видишь, я говорю правду». Марго подходит ко мне медленно, как кошка. «Теперь ты мне веришь?» Видит мое замешательство и кокетливо улыбается. «Забудь уже о ней, и мы снова будем вместе».